Глава 22. Когда мы подъехали к лагерю, наш водитель, как ни в чем не бывало, стоял со своими коллегами и курил, казалось, даже не обратив на наше появление никакого внимания. Молча проследовали к нашему столу, где уже вовсю налегали на еду. «А мы думали, вы все же вернулись в город с Арсеном», не отрываясь от своего риса с барашком, отозвался Эмиль. Сегодня он был не очень пьян, без баб, и поэтому более-менее адекватен. «Навигатор барахлил у водителя», — мрачно и равнодушно ответил Алмаз, встретив в ответ тяжелый взгляд Руслана и еще более заинтригованной заинтересованной Златы. Трапеза закончилась, и гостям было предложено насладиться традиционными бедуинскими развлечениями. Вернее, тем, какими их представляли себе туристы. Потому что трясущая дребловатым телом славянка в бисерном костюме, исполняющая подобие танца живота, и вышедший следом за ней худой паренек в костюме дервиша электроника с десятками пришитых к круглой толстой юбке огоньков на самом деле едва ли могли быть отнесены даже к намеку об истинной бедуинской культуре. «Я что-то устала, хотела бы уехать в город, не дожидаясь окончания представления», — сказала я тихо нашей компании, теперь мирно развалившейся на топчанах и курившей кальяны. «Злата, ты со мной?» Девушка молча кивнула. Честно говоря, меня это даже удивило. Перспектива остаться в окружении троих мужчин, еще и абсолютно свободных, как мне казалось, была пределом ее мечтаний. Но, видимо, читавшийся на ее лице невооруженным глазом интерес к нашему загадочному отставанию от компании и море вопросов ко мне в этой связи победили даже зов природы. Уже сев в машину и отъехав от лагеря, она таки обрушила на меня водопад своих вопросов. «Что это было, Камила?» «Ты о чем?» — как ни в чем не бывало, переспросила я. «Ты думаешь, я не заметила вашего водителя, стоявшим среди других еще минут за 40 до вашего появления? Где вы пропадали?» «Как ты заметила нашего водителя?» «Тебе больше делать нечего, как пялиться на водителей», — решила перевести все в шутку. «В отличие от тебя, Камила, я обращаю внимание на всех симпатичных мужчин в радиусе досягаемости. Не только по борцу-однокласснику слюни пускаю». «Ты сейчас о чем? А ты думаешь, не видно, как вы друг друга глазами пожираете? Что у вас, рассказывай. Ты с ним спала?» Откровенность Златы меня порой убивала. «Нет, мы просто поговорили», — соврала я, притом не только Злате. Я так искренне хотела верить в то, что все произошедшее пару часов назад — сон, что в реальности этого не было, потому что было слишком страшно, слишком волнительно, слишком потрясающе. «О чем поговорили, интересно?» Саркастический тон ее не отпускал. «О ситуации. Мы правда друг друга не переносим. Еще со школьных времен отношения непростые», — подобрала я слова. Девушка лишь хмыкнула. «Скажу тебе только одно. Будь осторожна, Камила. Арсен не тот мужчина, с которым можно вот так поступать. Мало тебе жутких примеров среди ваших же земляков. Помнишь ту кошмарную историю про изнасилованную битой бутылкой любовницу Аушерова?» Я помнила, конечно, и это напоминание мне очень не понравилось. Аушеров Тимур был компаньоном моего мужа, так сказать, совладельцем его игорного и бойцовского бизнеса, практически ровесником, может, на пару лет помладше. Но если Арсен преимущественно завязал с жестяком, то Аушеров продолжал жить понятиями лихих 90-х, с гордостью нося погоняло буйного. В их деле он брал на себя исполнение всей так называемой «черной работы». Дикий был мужик, с перестрелками в центре Москвы, похищениями девочек, которые осмелятся дерзко и вызывающе вести себя с ним, наказаниями подчиненных за косяки и всякими унизительными вещами. Так, например, он заставил одного из своих катал, увлеченного в сговоре с игроками, 2 часа стоять перед ним раком, а сам при этом закинул на него ноги, словно тот стол. А еще я помню отвратительную картину, которая открылась нам в один из столь нежеланных случайных заездов к нему домой. Арсену надо было срочно у него забрать какие-то документы. В городе мы были вместе, а радушный хозяин, узнав, что Арсен со мной, настоял, чтобы мы зашли к нему оба на чай. Чай действительно был. Его нам подавала заплаканная прихорошенькая горничная в одном переднике, совершенно на голое тело, а во рту у нее торчало огромное прикушенное зубами яблоко. Признаться, мы оба были шокированы этой картиной, а Тимур совершенно серьезно, словно говорил о воспитании своего глупого пса или нашкодившего кота, объяснил, что служанка совсем потеряла стыд и, мол, вместо добросовестного исполнения своих обязанностей в рабочие часы крутит шашни с одним из его охранников. И что, мол, он сам их застукал средь бела дня в подсобке, когда в ярости вломился на кухню отчитать прислугу за червивое немытое яблоко, затесавшееся в корзину с фруктами на завтрак. Зачем из кожи вон вылезать, чтобы повилять задницей перед тупорылым амбалом? Теперь, когда она полностью голая, его внимание будет постоянно на ней, и от работы отвлекаться больше не понадобится. С кривой усмешкой комментировал появление в таком виде бедной девушки Тимур, пока она разливала нам чай, не в силах сдержать слезы. Я категорически отказалась присутствовать при этом унижении, потребовав дать бедной девушке хотя бы какую-то вещь, чтобы прикрыться. Но Тимур лишь посмотрел на меня одним из своих черных тяжелых взглядов, схватил девушку за ягодицу, при этом звонко шлепнув, посоветовал моему мужу взять на вооружение его приемы в воспитании взорванных красавиц. «Тимур, ты омерзителен. Припер тех, кто слабее, к стенке и наслаждаешься. Только слабаки не дают людям выбора. Удовольствие доставляет самоутверждаться за счет бедной девочки?» — выпалила я тогда, с вызовом смотря ему в глаза. А он также смотрит на меня, не отрываясь, словно пытаясь спалить своим пренебрежением и высокомерием в отношении меня. Ненавидела то, как он смотрел. Чувствовала его взгляд везде, прожигающий меня насквозь, пачкающим, унижающим. Наша дуэль продолжалась несколько минут, пока Аушеров не разразился раскатами хохота, словно грома. «Послушай, девочка», — сказал он вдруг серьезным голосом, резко прекратив свой смех, «у всех людей, пойманных мною на лжи, пытающихся делать из меня дурака, был выбор. Они нарушили правила, накосячили, мухлевали и были разоблачены. Им было предложено понести соответствующее наказание — увольнение, штраф, удержание из зарплаты или пойти на унижение. Самым смешным в этом всем является то, что почти все выбирают унижение. Немножко позора, зато задница прикрыта, в тепле. Так что можешь сколько угодно сейчас кидать на меня злобные испепеляющие взгляды своими красивыми глазами. Но винить тебе стоит не меня, а людей». Читала «Мастера и Маргариту» Булгакова? Вон там как раз об этом. Я открыла тогда рот от удивления. Аушеров и Булгаков — странное сюрреалистичное сочетание. Впрочем, в нем много всего было сюрреалистичного. До меня то и дело доходили слухи, в которых как раз мой муженек оказывался гнилым, подлым человеком. А вот Тимур представлялся, может, и грубым, и жестким, но справедливым. Я старалась не думать обо всем этом. Мне были в равной степени противны они оба и их отвратительный бизнес. Но я точно уяснила одно. Аушеров не терпел, когда его пытались обмануть в любой форме. Тогда кара его может быть совершенно непредсказуемой. Именно поэтому та история с бутылкой не стала для меня удивлением. Так он решил наказать одну из своих содержанок за то, что она закрутила роман с представленным к ней водителем. В итоге мужчина был найден в лесопосадке с простреленной головой, а девушка оказалась в больнице с разрывом влагалища и ануса от изнасилования острым режущим предметом. И хотя формально Аушерова даже на допрос не вызвали, типа он ни при чем, все за глаза знали, что заказал их именно он. А у нас на родине очень уж любили смаковать эту жуткую историю с подробностями то ли от нечего делать, то ли в назидание другим дурочкам, осмелившимся полюбить того, кого нельзя. «Зачем тебе этот Тимур?» — спрашивала я в тот день Арсена, выезжая из его мрачного имения, больше похожего на темное владение монстра. «Он удобный в работе. Эффективно вопросы решает, если нужно». Я поежилась, приблизительно понимая, как решаются те самые вопросы. Из своих мрачных воспоминаний я вернулась к нашему разговору с подругой. Злата была права. Мы очень сильно рисковали. И боялась я не столько за себя, сколько за Алмаза. Как бы ни был он объективно силен и уважаем, Арсен мог играть нечестно. И это на его площадке придется драться Алмазу. Он был словно тигром в его загоне.